Черныши. Многие москвичи помнят, а актеры театров, расположенных внутри бульварного кольца, даже очень хорошо помнят эти старинные бани, здание которых стояло напротив храма Воскресенья на Успенском. Название их было Чернышевские, или попросту по-короткому Черныши. Ныне их уже нет. Сейчас на этом месте высится нечто серое, многоэтажное, постоянно окруженное ожерельем из дорогих иномарок. Мы, актеры, любители чернышевских бань. Во-первых, потому что стояли они под боком, а во-вторых, и это самое важное, парилка там была первоклассная. Такая парилка, что несмотря на свой явно демократический разряд, бани даже в дореволюционное время ценились знатоками настоящего пара как из простонародья, так и классом повыше. Говорят, что даже Федор Иванович Шаляпин не гнушался чернышами. В компании друзей снимал он их на целый выходной. Парились, пили водку, закусывали соленой капустой, вели душевные разговоры и пели. Потолок в мыльной зале был волнистый, из бетонных полуарок, и акустика до наших дней сохранилась удивительная. Шаляпин, по рассказам, весь свой репертуар в этой зале опробовал, и тот, что уже был, и тот, что только намечался. Выйдет из парной, хлопнет полстакана водки, простыню как тогу на плечи и «Скалы моей!» «Приют!» Ну, в наше время размах, конечно, был уже не тот. Попроще. Займем зачехленный диванчик, приобретем сухие венички, пиво дожидается у пространщиков в ящичных гнездах, за водкой в Елисеевский магазин посылается дядя Вася луноход. Походка у дяди Васи медленная. В молодости был покалечен мужиками на Дмитровском рынке за приверженность к обществу «Долой стыд». Раскрепощенные революцией члены общества ради практики вышли однажды в выходной на улице городка, в чем мать родила. Мужики рынка и взяли активных последователей Александры Калантай в кнуты и дубье. Так с тех пор всю жизнь дядя Вася и мается. Путь его до Елисеевского и обратно как раз укладывался по времени в два захода и двойное потение в простынях на диванчике. Последний, третий заход в парную, был обычно чисто визитерский. Так, погреться перед мытьем. Снимаешь влажную простынь и по ступенькам, выложенным метлахской плиткой вниз, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Парилка и мыльня в Чернышах, в отличие от прочих бань, располагались не наверху по отношению к раздевалке, а внизу, на первом этаже. Ступеньки же согревались постоянно текущей горячей водичкой, чтоб голым подошвам посетителей было приятно. Здесь, собственно, и кончается мой экскурс в современную историю чернышевских бань, и начинается непосредственный сюжет, рассказанный Конским Григорием Григорьевичем. Действие его происходит в тех же Чернышах, в середине 10-х годов, где-то в канун революции. В раздевалке царила блаженная тишина. Любители так называемого первого пара, облепленные волглыми простынями, неподвижно, как римские сенаторы, истомно восседали на длинных сиденьях со спинками. Некоторые из них уже успели не по одному разу посетить парилку, дотрепывали уже второй веник. Пространщики разносили чай. Кто-то потягивал пиво, подсаливая рот вялеными рыбьими ребрышками. Все было чинно, благородно, как положено быть в воскресные дни у людей. Чьи-то ноги, нарушая устоявшуюся благостную тишину, в бешеном темпе прошлепали снизу. «Мужики!» Встрепанная голова в пене, с прилипшими к волосам влажными листьями, возникла над уровнем пола. «Мужики!» — еще раз проревела голова. Все сидящие в раздевалке неторопливо повернулись к лестничным перилам. «Что же это делается, мужики?» Не сбавляя голосового накала, воззвала голова в листьях. «Жопошники среди бела дня к мальчонке пристают!» Легкий гул, как первый порыв ветра перед бурей, пронесся в помещении. Послышались голоса. «Кто? Когда? Где?» «Да в мыльне же! Главное, не успел оглянуться, только голову намылил. И на тебе!» «Где мальчонка-то?» «Вот!» Мужик погнулся назад, вытащил откуда-то из-за широкого своего тулова мальца лет 7-8, рыжего в веснушках. Теперь раздевалка загудела громче, грознее. «Показать можешь?» — спросили мальчика. «Того, кто тебя значит, это!» Малец хлопал большими в крапину глазами. «Да может он, может!» — взорвался отец. «Он все может!» «Пошли, мужики!» По лестнице теперь уже сверху вниз зашлепали десятки широких мужицких ступней. Шлеп-шлеп-шлеп. Толпой ввалились в мыльню. В мыльне полумрак. Гулкие голоса. «Показывай!» — приказали мальчику. «Который?» Мальчишка растерялся. Все дяди одинаковые, все в пене с головы до ног. «Этот?» — опять взорвался отец, указывая на ближайшего мужика, мылившего голову. «Этот?» — тоненько, нерешительно протянул мальчик. Отец выхватил у ничего не видящего мужика деревянную шайку с мыльной водой, и шайка ему по голове — бац! Пена разлетелась, открылось лицо. «Не этот», — также тоненько уточнил мальчик. «Тогда этот?» — указали на следующего. «Этот». «И того шайкой по башке бум?» «Не этот». «Может, этот?» «Этот». «Трах!» «Не этот». В мыльне поднялась паника. «Постой, мужик!» — окоротили рьяного отца сопровождающие. «Эдак мы всю баню перекалечим. Давай сперва разберемся. Как в самом деле было-то?» Выяснилось, что отец помыл после парилки сына и перед тем, как мыться самому, послал его к душевым кабинам занять очередь в душ. Дождавшись очереди, мальчик встал под ласковую рассыпчатую струю и честно, как приказано, стал ждать. Какой-то мужик, идущий за ним вслед, устал ждать своей очереди и, в конце концов, вывел мальчика из кабины. «Нечего воду зря занимать», — сказал он и, выпроваживая, похлопал его по тугой попке. «И все?» — уточнили мужики из раздевалки. «Все», — ответил отец. «Иди, мальчик, погуляй пока», — сказали они тогда ласково сыну. «Нам с твоим папкой поговорить надо». Еще одна новелла, которую слышал Булгаков, — «Шанхай». В молодости я был трусоват. Вроде парень как парень, и рос чуть ли в сажень, и силенка была, а в драку почему-то не тянуло. Еще отец покойник, помню, говорил: «Есть возможность обойти беду стороной, обойди, не залупайся». А батю своего я уважал. Но человек, говорят, предполагает, а кто-то располагает. Попал я в этот район на окраине Москвы, можно сказать, случайно. Девушку провожал. Познакомился с ней в клубе, а после вечера напросился в провожатые. Район, где она жила, звали Шанхаем. Черт его знает почему, китайское имя прилипло к этому московскому району. скорее всего потому, что весь он был застроен деревянными бараками. Унылые эти строения, похожие друг на друга, как две капли воды, каждая длиной чуть ли не в сотню метров, бесконечными рядами тянулись вдоль немощеных улиц, отделяясь от них только узкими палисадниками. Заблудиться в этом лабиринте ничего не стоило, особенно в потьмах. Ничего не стоило наткнуться и на ночных рыцарей, которые и кошелек вежливо у тебя попросят, а то и ножичком перед лицом поиграют. Всяко тут, по рассказам моей новой знакомой, бывало. Одним словом, Шанхай. Может быть, поэтому, а возможно и почему другому, простояли мы с девушкой у ее барака до рассвета, а как только стали обозначаться предметы, тронулся я в обратный путь. Иду тихонько серединой улицы. Небо все больше светлеет. Кое-где в бараках окна стали загораться, появились первые прохожие. Я приободрился. Видно, думаю, на этот раз обойдусь без приключений. Как вдруг откуда-то слева, из палисадника, кто-то окликает меня. «Товарищ!» Я как в стену уперся. Все, думаю, начинается. Огляделся — никого. Штакетник. За ним палисадник с какими-то чахлыми кустиками. За ними барак. На улице ни души. Один я торчу посередине, как столб. Померещилось, думаю. Или, как бабушка моя говорила, помстилась. Только шаг вперед сделал, и тут опять слева уже отчетливее. «Товарищ!» Смотрю, в палисаднике за кустом что-то шевелится. Потом высовывается из веток голова без кепки, волосы перепутаны, и эта голова тихо, каким-то свистящим шепотом просит: «Товарищ, помоги!» Все, думаю, концы мужик отдает. Я тоже шепотом говорю, что одному мне трудно ему помочь. Я лучше людей сейчас кликну или в милицию сбегаю. Голова отчаянно замоталась из стороны в сторону. «Ни-ни-ни!» — сипит. «Не надо людей булгачить! Никакого шума!» «Ты, — говорит, — лучше пройдись вперед и по окнам позыркай. Увидишь, каком белый китель на стуле, пуговки тоже белые, металлические, дай знать, век тебе буду благодарен». «А сам-то чего?» — спрашиваю. «Привязанный ты там, что ли?» «Хуже», — говорит, и с этим встает из-за куста, в чем мать родила. То есть совсем голый, как утопленник. Ручки горстью сложил ниже живота и смотрит умоляющим взглядом. «Помоги, товарищ!» «Это какая же сволочь тебя раздела?» — спрашиваю. «Сам разделся», — отвечает. «Ты не подумай чего. В общем, любовь у меня тут живет». Он кивнул в сторону барака. «Тайная. Я к ней через окно хожу. И туда, и оттуда. Под утро живот у меня схватило. Я, конечно, в окно. Пока куст подходящий нашел, пока то все, глянь, уже рассвело. Люди показались. Да и тут кто может увидеть, шум подымет. А ей это ни к чему. У ней муж кочегаром на паровозе работает. Мужик серьезный, черный как араб. Вот я и застрял тут, хоть плачь. И главное, где ее комната, не знаю. Окна одинаковые, света нет. Выручи, товарищ. Погляди, может, увидишь, где белый китель на спинке стула? Стул у самого окна стоит. А я тебя пока тут подожду. И опять в кусты нырь. В общем, нашел я этот китель. Окон 20 прошел. Гляжу, висит. Машу рукой своему подопечному. Здесь. Эх, как он запрыгал по клумбам со спутанными руками. Окно приоткрыл и в комнатную спасительную темноту орлом влетел. Только голый зад сверкнул, пропадая. Довольный собой двинулся я дальше, и тут мне в спину из приоткрытого окна: «Спасибо, товарищ!» Примерно через час вышел я к первым трамваям у Павелецкого.